Річ трави на застивших губах, вялий рози в мертвих руках, пустые глаза в ограде ресниц, отраженным полетом расстрелянных птиц. Песчаная луна, перевернутый знак, мутное эхо печатает шаг. Крысы в норах, сядем в квартирах, отбиваясь от стен, излучающих страх. Разрывая одежду, царапаясь кровь, заставляя думать, что это любовь. Прижимаясь к холодному блеску стекла, кричать про себя. Выкидыш мысли, втоптанные в грязь. Цель существа — бронированный сейф без шифра и без ключа. Разрывая одежду, царапаясь кровь, заставляя думать, что это любовь. Прижимаясь к холодному блеску стекла, крича. Искровленный мозг и боль пустоты через темные тоны, да сияющий зал, руки держат еще обрывок мечты, но разрушены храмы, где я не бывал. Горечь травы, сожженный в дыму, горький ветер в лицо запустевших полей, и кричать во весь голос, бросаясь к нему в полет. 5 этажей.